Учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады. Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте продолжение 6 главы. Девахути жаждет духовного знания. В основе материальной жизни лежит половое влечение. В Шримад-Бхагаватам сказано: «Взаимное влечение мужчины и женщины является стержнем материального существования. Это ложное чувство связывает сердце мужчины и женщины и заставляет их дорожить своим телом, домом, землей, детьми, родственниками и богатством. Так человек погрязает в иллюзии и начинает обо всем судить с позиций «я» и «моё». Песнь 5, глава 5, текст 8. Материальная жизнь пронизана взаимным влечением мужчины и женщины. Это влечение присуще не только людям, но и птицам, собакам, кошкам и даже полубогам. Когда в надежде удовлетворить свое сексуальное желание мужчина и женщина соединяются, узел их привязанности друг к другу затягивается еще туже. За этим следует то, что они обзаводятся жильем, покупают землю и работают, чтобы содержать семью. Семейная жизнь немыслима без детей. Дом, в котором нет детей, пуст. А там, где есть дом, семья и дети, должны быть также друзья и родственники. Так человек запутывается в сетях материальной жизни. Все это моха, иллюзия, потому что рано или поздно мы должны будем сменить свое тело и расстаться со всем, что нам дорого. Как бы прочно мы ни обосновались в этом мире, в момент смерти Кришна отнимет у нас все – дом, землю, жену, детей, друзей, репутацию, и нам придется начинать все сначала. Живое существо никогда не умирает. Душа бессмертна. После гибели одного тела мы вынуждены переселяться в другое, принадлежащее к одному из 8 400 000 видов жизни. Мы меняем одно тело за другим, и тем не менее, получив очередное тело, думаем: «Это моя жена, это мои дети, это мой дом, это моя страна, это моя собственность». Ахам мамети – это и есть иллюзия. В любом случае, никто не разрешит нам оставаться здесь вечно. Смерть отберет у нас все, к чему мы так привязаны. Кем бы мы ни были, президентом страны или господом Брахмой, наше положение временно. Мы можем находиться в одном теле 5, 10, 100 или даже 5 000 000 лет, но рано или поздно нам придется сменить его. наше положение в материальном мире не вечно, но сами мы являемся вечными. Почему же мы позволяем приходящему сбивать нас с толку? Мы должны понять, что единственная проблема, над разрешением которой стоит трудиться, это проблема рождения, смерти, старости и болезней. И чтобы разрешить эту проблему, необходимо обратиться к гуру. Гуру – это тот, кто может вывести нас из тьмы материального мира на свет. В предыдущем стихе Девахути сравнивает своего сына, которого она считает своим гуру, с солнцем. Поднимаясь утром над землей, солнце сразу же рассеивает ночную тьму. Точно так же, когда в этот мир нисходит Бог или его воплощение, тьма материальной жизни рассеивается. Стоило Кришне, верховной личности Бога, начать говорить, как от иллюзии Арджуны не осталось и следа. «Как я буду сражаться со своими родственниками?» — думал он. «Все в этом мире — я и мое. Народы, классы, общины и семьи сражаются друг с другом. Это мое. Как ты смеешь вмешиваться в мои дела?» И начинается драка. Иллюзия не дает нам осознать, что рано или поздно нам все равно придется расстаться со всем, что нам сейчас принадлежит. В переполненной электричке люди иногда дерутся за места. «Ты чего толкаешься? Почему ты занял мое место?» Тот, кто знает, что проведет в вагоне всего пару часов, говорит себе: «Зачем портить себе нервы? Мне осталось не так уж долго ехать». Однако рядом с ним другой пассажир готов драться за свое место, как будто он собирается провести в электричке всю оставшуюся жизнь. Ни один из нас не задержится в материальном мире. Каждому придется рано или поздно поменять свое тело. Но пока человек находится в своем теле, он вынужден вести борьбу за существование. Такова материальная жизнь. Весь этот мир – юдоль страданий. Но даже если человек думает: «Я согласен терпеть любые страдания, так или иначе мне нравится здесь, и я здесь останусь», ему никто не позволит оставаться на своем месте вечно. Поэтому веды рекомендуют добровольно отречься от материального мира. В ведическом обществе мужчина, достигший 50-летнего возраста, должен отказаться от семейной жизни. «Ты уже прожил полвека, полвека ты сражался за место под солнцем, пора кончать с этим, с тебя довольно». Играя на пляже, дети с увлечением строят песочные замки. Но приходит отец и говорит: «Дорогие мои, ваше время истекло, кончайте свои игры и идите домой». В этом заключается роль гуру. Он должен учить людей отрешенности. «Вам нечего делать в материальном мире. Ваш дом на Вайкунтхе». Кришна тоже приходит сюда, чтобы напомнить нам об этом, чтобы восстановить дхарму. Дхарма – это воля Верховной Личности Бога. И Господь не делает секрета из того, чего Он ждет от нас. Он хочет, чтобы мы стали Его преданными и все время думали о Нем. в Бхагавадгите Кришна говорит: «Всегда думай обо мне, стань моим преданным, поклоняйся мне и падай ниц предо мной». Никто не может сказать: «Я не знаю, чего хочет от меня Господь». Кришна открыто говорит об этом, но на свою беду мы не хотим исполнять Его волю. Обращаясь к Арджуне, Кришна говорит: «Поскольку ты мой друг, я открою тебе самую сокровенную дхарму. Я рассказал тебе о разных системах йоги, но теперь я открою тебе истинную йогу. Забудь обо всем остальном и просто предайся мне». Такова воля Верховной Личности Бога. И этой дхарме учат воплощение Господа, Его посланники и Его преданные. Все люди стремятся к счастью, но не знают, где его найти. Мы хотим наслаждаться с помощью своих оскверненных соприкосновением с материей чувств, однако это невозможно. Сначала необходимо очистить свои чувства. Мы не сможем по-настоящему наслаждаться жизнью, пока наши истинные духовные чувства будут покрыты оболочкой материального тела. Эта оболочка заставляет нас отождествлять себя с материальным телом и считать себя индийцем, американцем, мусульманином, христианином, мужем, сыном, отцом и так далее. Все это иллюзия, от которой необходимо избавиться. В конце концов, мы должны понять, что являемся вечными слугами Кришны. На самом деле, мы всегда служим, если не Кришне, то кому-нибудь еще. Мы не можем не служить. И если мы не служим Кришне, то нашими господами становятся Камма, Кротха, Лобха, Моха и Мацарья, то есть вожделение, гнев, жадность, иллюзия и зависть. Нам кажется, что мы служим себе, но на самом деле мы стараемся удовлетворить вожделение, каму, или служим гневу, кротхе. Если бы я был господином вожделения и гнева, я смог бы совладать с ними. Но вместо этого я иду у них на поводу. Я покорно выполняю все их желания. Мы всегда остаемся слугами. Но вместо того, чтобы служить своему вожделению, нужно служить Кришне. Служение Кришне называется бхакти. И тот, кто поднимается на трансцендентный уровень бхакти, может постичь Кришну. Об этом говорит сам Кришна в Бхагавадгите. «Прийти ко мне можно только занимаясь преданным служением. Тот, кто хочет постичь Кришну таким, как он есть, должен встать на путь бхакти-йоги. О пути бхакти-йоги и расскажет Капиладева своей матери Девахути.